79. Урусвати прикасалась к самому тяжкому земному явлению, ощущению абсолютной тьмы. Оно ужасно, ибо нагнетение печали равняется как бы удушению. Откуда же образуется такая вредоносность тьмы? Может быть, она не более как духовное предвидение, которое, как чувство знания, погружает организм в ощущение чего-то грядущего? На самом деле она гораздо опаснее. Она представляет как бы флюиды разложения планеты. Тем понятнее неизреченная тоска земных жителей, когда они прикасаются к ней. Различие будет лишь в том, что многие ощущают такие прикасания бессознательно. Но немногие видели самую губительную тьму. Конечно, они должны чувствовать ее особенно тяжко. Могут быть очень болезненные ощущения, даже возгорание центров, когда в земной оболочке приходится соприкасаться с тьмой абсолютно. Мы знаем это касание. Не может оно не влиять на психическую энергию. Тем более нужен запас праны, чтобы побороть натиск вещества ядовитого. Касание тьмы подобно соприкасанию с разлагающимся трупом. Когда можно ожидать особых давлений тьмы, мы особенно усиливаем жизненные силы. Лица, находящиеся под нашим наблюдением, получают особый запас сил, чтобы противостать натиску тьмы. Для многих повесть о тьме будет небылицей. Но даже скептики знают смертельные газы, выделяющиеся из почвы. Продолжим это соображение и получим как последнюю меру тьму абсолютную. Мы показали ее Урусвати, чтобы она, как живая свидетельница, могла утверждать, что она видела и ощущала чувство смертельной тоски при касании к этому врагу планеты. Такое же ощущение бывает у существ, на которых нападает удав. Не нужно думать, что тьма касается лишь отдельных лиц. Она воздействует широко, от дурного настроения и до заболевания опасного. Всюду следы ядовитых воздействий. Если сверху падают черные снаряды, а снизу тьма, то, казалось бы, положение человечества безнадежно, но мудрецы говорят: не думайте о положении, лучше мыслите о движении.